Не уходи, а? Я тебя люблю в натуре, слышишь, не спиздел. А ты по клубам, сука, помадой красишь губы. Любишь красивое шмытье, чтоб джинсы сели туго. Трусы не надеваешь, так правильнее считаешь. Мечты расходятся на Лондон, куда-то в Париж. Ice, baby. Kiss my ass, bitch, I love you, be happy. Как Кики и Хэтты, мы вместе только в этом треке. Когда я тебя вижу, сразу подключаю клэпы. Я люблю тебя, честно, не веришь, да мне похуй. Люблю в троллейбусе и дома, даже когда плохо. Люблю твой круглый зад и длинные ноги. Когда иду с тобой за руку, тоже меня сводит. Я в рамку поставлю твое фото рядом с компом. На рабочий не закину, мне не нужен этот понт. В хате не убрано, в колонках урбана. Сижу, встречаю зиму, сам вернись, я жду тебя. Не уходи, а? Не уходи, не уходи, а? Я тебя люблю в натуре, слышишь, не спиздел. Не уходи, а? Не уходи, не уходи, а? Я тебя люблю в натуре, слышишь, не спиздел. На улице зима, я в рукавицах. Оденусь потеплее, чтоб не простудиться. Иду к тебе, чтоб любви твоей согреться. Только когда ты далеко, я не найду себе места. Большинство считает наши отношения странными, когда слышат, как мы кроемся матами ватными. Не, нахуя ты, сука, влазишь в разговор, когда тебя почему-то не устраивает мой тон. Тебя бесит, когда Саша матерится. Я же тоже не святой, нервы тоже не иссится. Легко вспылить, трудно помириться. Походу это подтвердит участковая милиция. Ты глупышка, совсем малышка. Далеко слишком, строишь из себя шишку. Живется хорошо, по утрам растишка. По ночам не со мной, а с плюшевым мишкой. Не уходи, а? Не уходи, Не уходи, а? Я тебя люблю в натуре, слышишь, не спиздел. Не уходи, а? Не уходи, Не уходи, а? Я тебя люблю в натуре, слышишь, не спиздел.